30 декабря участникам 4-го собрания актива области морских промыслов при Корейской народной армии вручены партийные и государственные награды. На церемонии присутствовали члены Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и заместители председателя Госсовета Корейской народно-демократической республики, начальник Главного политуправления Корейской народной армии и вице-маршал Корейской народной армии Фан Бён Со и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Хэ, члены командного состава Корейской народной армии и участники 4-го собрания актива области морских промыслов при Корейской народной армии. От имени Госсовета Корейской народно-демократической республики, отличившимся в этом году Рыпром Хозам, присвоены кубки за патриотизм «Золотое море» и почетные грамоты за патриотизм «Золотое море». С речью выступил Хван Бён Со, был зачитан указ Президиума Верховного Народного Собрания КНДР, согласно которому Ко Тон Фа, Пак Ён Нам и Чэ Воль Гуан были награждены званием Героя Труда Корейской Народно-Демократической Республики, золотой медалью «Молот и серп» и орденом Государственного Знамени Первой Степени. А другим вручены именные часы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, похвальные грамоты от имени председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына, похвальные грамоты от имени Верховного Главнокомандующего Корейской народной армии Ким Чен Ына. Затем многим присвоено звание заслуженного рыбака, орден Государственного знамени первой степени, орден труда, орден Государственного знамени второй и третьей степени.